Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Юрий Лойко. «Погоня». Читает Олег Шубин. «Готов?» Не успел я ответить, как бампер Форда протаранил ограждение контрольно-пропускного пункта. Полосатые осколки шлагбаума разлетелись в стороны. Смуглый мужчина в яркой синей форме выскочил из будки, повернулся к морскому простору, который раскинулся до самого горизонта, и замахал красным флажком. Столь странная реакция обескуражила, но в следующую секунду напарник схватил меня за плечо и притянул к себе. «Только начало», — сказал он задышливо. «Но на время мы оторвались». «Охотно верю». Океан менял цвет с глубокого синего на мутно-багряный. Я в недоумении глядел на неповторимые действа. «Держись!» Покрышки завизжали, автомобиль занесло, правая задняя фара разбилась об ограждении всего в метре от каменистого обрыва, поросшего нечастой растительностью. «Опасно!» — выдохнул я. «Сбавь немного скорость, а то живыми не доберемся!» «Не могу! Глянь сам!» Дорога извивалась, как лента на ветру. Она виляла то вправо, то влево, будто живая. Крис едва справлялся с управлением. Я отчетливо слышал, как его зубы скрежетали от напряжения. «Стой!» — выпалил я. — Разобьемся ведь! Стой! Друг ударил по тормозам в тот момент, когда асфальт всколыхнулся, будто его встряхнули, и волна взметнула машину к небу. Я открыл дверь, но тут же захлопнул ее. Форд приземлился на колеса, накренился и рухнул на бок. — Приехали! — простонал Кристофер. Из его рассеченной брови текла струйка крови. Мы выбрались из машины и попытались ее перевернуть. — Раз, два, три! Я и Крис поднажали, но сил не хватало. «Давай снова. Раз, два, три!» Форд тяжело опустился на колеса с пятой попытки. «Ты в порядке?» — осведомился я. «Не беспокойся. Пора в путь. Погоня вот-вот начнется». «Ты видел это?» Я указал на кроваво-красное морское покрывало, над которым нависало сине-желтое солнце. «Сознание», — сказал Крис задумчиво. «Все, что ты теперь видишь и ощущаешь, является интеллектуальной собственностью одного человека, и оно пытается избавиться от инородных тел, от нас». «Куда ты втянул меня?» «Возьми себя в руки». Он сел в машину. Я постоял несколько секунд, сглотнул и устроился на сиденье. Автомобиль въехал в туннель, на 2 минуты нас обволокла темнота. «Доберемся до перекрестка, оттуда можно будет пешком пройтись. Остается миновать полукруглый берег, окруженный пикообразными скалами, где происходит зарождение идей. В прошлом году туда проникли 3 беглеца. Один из них угодил в руки охраны сознания, 2 пропали без вести. Ходили слухи, что ему удалось поймать идею. Она бесценна». «Ты собираешься повторить подвиг несчастного?» Он повернулся ко мне, усмехнулся уголком рта и подмигнул. «Друг называется», — не унимался я. «Заманил в сомнительную авантюру, нагло обманул. Потом благодарить будешь, дружище. Продать материализованную идею еще никому не удавалось. Я отслеживал данную лазейку всю жизнь, понимаешь? Мы можем разбогатеть». Я промолчал. Всматривался во тьму. Вдали появилась светлая точка. Она росла, приобретала очертания выхода. Яркий белый свет резанул нам глаза. Мы вскрикнули от боли, но тут же Крис затормозил. «Не может быть!» Взорвался он, сдавив побелевшими пальцами руль. Путь преграждало фиолетово-черное существо. Огромные крылья вяло взмахивали. Пушистые отростки вздрагивали, напоминали лапы и голову. «Что это такое?» — изумленно вопрошал я. «Думаю, одна из мыслей. Смотри». Я выглянул в окно. На фоне темно-синего неба плыла стая причудливых птиц. Крис завел автомобиль. «В чем дело?» — опасливо спросил я. Попытаюсь его объехать. Однако тварь взлетела и нависла над нами. Крис рванул с места, когда существо приземлилось на крышу. Стекла повылетали, металл прогнулся, из-под колес взметнулся темный дымок, и Форд устремился в неизведанные глубины творческой мастерской сознания. Автомобиль малинового цвета притормозил на перекрестке. Слева виднелась увенчанная белыми шапками горная гряда. Справа извилистая тропа виляла по крутому склону к берегу моря. Впереди начинался хвойный лес, ярко-зеленый, манящий, будто нарисованный умелой рукой художника. За лесом, с живописного выступа, можно увидеть желто-коричневую скалу, за которой начинается каменистый берег. Именно там они и поймали нарушителя. Мы бросили форт и зашагали по тропе. «Здесь утоптано», — заметил я. «Значит, наглых посетителей здесь часто ловят». «Не думаю. Патруль сознания регулярно проходит по одному и тому же маршруту». Я застонал. Злость переполняла сердце. Но любопытство перевесило здравый смысл. Оно маниакально осклабилось, подхватило под руку и несло за собой. Когда Крис неожиданно толкнул меня в сторону, я на секунду подумал, что наглость коварной заинтересованности взяла надо мной верх. Приложил указательный палец к губам Крис. Я замер в густых кустах и на мгновение задержал дыхание. Мимо проходили двое мужчин в синих костюмах. Кобуры с торчащими рукоятками пистолетов поблескивали в закатных лучах. Охранники с хмурыми скуластыми лицами и глубоко посаженными глазами переговаривались между собой сухими фразами, останавливались через каждый метр. По их диалогу стало ясно — на поиски беглецов брошены все силы. Наблюдая за ними, я услыхал неподалеку шорохи. Неторопливо повернулся и увидел четырехлапого жука размером с взрослую кошку. Ступая по веткам и опавшим листьям, он привлекал внимание мужчин. Я встретился с расширенными глазами Криса. Он пытался отпугнуть жука, но тот явно не собирался покидать гостей, упорно следовал к своей цели. «Ты слышал?» «Ага, сейчас проверим». Я не стерпел и бросился по склону. Вынырнув из заросли, оказался на валуне. Подошвы кроссовок заскользили, я с трудом удержал равновесие, но все-таки приземлился и, глотая пыль, кубарем скатился к усыпанному серо-голубой галькой берегу. Лег на спину, конечности пронзила ноющая боль. В душе теплилась надежда, что я ничего не сломал. Воззрился на небо. Проплывала стая фиолетово-черных пушистых птиц. За ними следовали желтые с вытянутыми туловищами и длинными крыльями, но меньшие по размеру. «Крис!» — шепнул я и поднялся на локтях. «Крис!» Друг не появился. Я встал на ноги. На руках и лице ссадины, правое колено ныло. Хромая, добрался до ближайшей серо-коричневой глыбы, кинул взгляд на пурпуровый океан. Волны облизывали каменистый берег, пускали слюну белоснежными барашками на завораживающем багровом фоне. «Андрей!» — Крис спрыгнул на гальку, в правой руке сжимал пистолет. «Думал, больше не увижу любимого авантюриста», — съязвил я. «Один охранник оглушен, второй где-то рядом. Будь начеку». «Что дальше?» — поторопил я. «Я человек терпеливый, но и в нашем возрасте 25 лет запасам энергии приходит конец». Мою речь прервал протяжный, писклявый вой, издаваемый выпрыгивающими на берег золотистыми рыбами. Десятки, сотни морских обитателей бросались на мель и жадно вдыхали смертельный для них воздух. Крис схватил одну из них, вытянул перед собой блестящую тушку и широко улыбнулся. «Невероятно! Получилось! Идея у нас в руках! Ура!» «Не двигаться!» Я прижался спиной к холодной каменистой породе. Голос охранника раздался позади. В поле его зрения находился лишь мой друг. «Бросай!» «Плохая идея», — парировал Кристофер. Теперь он держал рыбу за хвост. Его тощий высокий силуэт отливал вишни в закатном сиянии. Шаги приближались. Я опустил взгляд на дрогнувший пистолет. «Повторять не буду!» «Как скажешь», — согласился Крис и бросил оружие к моим ногам. Подмигнул. «Трофей на память оставишь?» «Не надейся, негодяй. Где второй?» «Понятия не имею». Я присел на корточки. Коленки хрустнули. Взял теплую рукоятку пистолета, хотя ни разу в жизни не стрелял. Неожиданно слева появился охранник. Высокий, под 2 метра ростом, в вытянутой руке сжимал револьвер, ступал неспешно и опасливо. Члены онемели. Какое-то время я тупо разглядывал врага, пока тот не заметил меня боковым зрением. Прежде чем он развернулся, из воды выпрыгнул полосатый кит и рухнул в метре от мужчины, обдав его волной брызг. Крис с размаху огрел неприятеля рыбой, но палец стражника успел таки нажать на спусковой крючок. Пуля вошла в лодыжку. Он вскрикнул, упал на спину, рыбу так и не отпустил. Я выстрелил наугад несколько раз. Страж затих. «Боже!» — прошептал я. «Натворили же мы дел! Господи!» «Твои колебания дорого обходятся!» — прохрипел Крис и криво оскалился. «Я не просился сюда. О чем ты думал, а?» Финальный образ отпечатался в памяти. Распластавшийся Кристофер. Очнулся я с дикой головной болью. Надо мной пролетала очередная стая птиц, галька шелестела в назойливых накатах волн. «Хватай! Ну же!» Я рывком сел. Трое охранников брали на руки беспомощного Криса. Видимо, без сознания. Они поднесли его к воде, раскачали и бросили в море. Похлопали в ладоши, будто избавились от накопившегося мусора, и зашагали ко мне. Тело друга всплыло, затем океан разверзся и поглотил жертву с жадностью. Нет сомнения, на многие и многие километры взору открывался живой организм. «В прошлом году туда проникли три беглеца», — вспомнилось. «Один из которых попал в руки охраны сознания, двое пропали без вести». Стражник поспешил ко мне и оглушил одним ударом. Новая вспышка боли и забытье. Открыв глаза, я наблюдал пляшущие перед глазами размытые картины. Когда прояснилось, передо мной на кожаном стуле восседал грузный седой человек в сиреневом халате. «Здравствуй», — приветствовал он. «Здравствуйте. Понравилось в моей голове?» «Не совсем. Мир завораживающий, но уж очень много опасностей». «Согласен», — кивнул писатель. «Скажи, сколько стоила бы та рыба, которую поймал твой товарищ?» «Понятия не имею», — отвечал я сквозь сжатые зубы. Боль волнами накрывала тело. «Знаешь», — продолжал автор, — «годами я приказывал своим людям устанавливать тотальный контроль над сокровенным уголком своего сознания, отвечавшего за творчество. Но вдруг понял одну вещь. Не стоит отторгать нарушителей. Почему не отдать их глубинам подсознания? Попробовал. И знаешь результат?» «Нет, не знаю». «Удивительный. Пропавшие приносились в жертву океану, но они не умирали. Всего лишь становились частью меня, как подзарядка для генерации новых оригинальных идей». «Меня ждет та же участь», — отчаянно поинтересовался я. Человек долго молчал. «Пока не знаю. Зависит от того, как будет писаться роман». Вы слушали рассказ «Погоня». Автор Юрий Лойко. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.